Глава пятая. Во сне боли не было. Во сне мягкий золотистый свет струился в окно, и сестра Ширин сияла улыбкой, глядя на него. «Ты выжил», — сказала она. «Я знала, что ты выживешь». «Это сон. А во сне можно говорить все, что у тебя на душе. Какая же ты красивая», — сказал он ей. Ширин расхохоталась. «Ты бредишь, брат. Постарайся уснуть, тебе нужен отдых. Снаружи караулит множество молодых людей, очень грозных с виду, и они сильно рассердятся на меня, если ты не выздоровеешь. Нам нужно уйти вдвоем». Блаженно продолжал он, упиваясь свободой, дарованной во сне. «Давай убежим. Отыщем в мире тихий уголок, где ты могла бы лечить людей, а я мог бы научиться чему-то еще, кроме как убивать». «Тссс!» Ширин прижала пальцы к его губам. Она больше не улыбалась. «Вайлин, пожалуйста». «Я ничего не чувствовал, когда убивал этих людей. Вообще ничего. Это же неправильно. Ты спасал Аспекта. У тебя не было выбора». Человек в черном зажимал рану у себя на ноге, а когда меч Вайлина рассек ему шею, у него вырвался слабый детский вскрик. «Я позор своей матери. По сравнению с ней я ничто». «Нет». Ее рука погладила ему лоб. Ее лицо склонилось вплотную, и мягкий поцелуй коснулся его губ. «Ты страж. Ты воин, который сражается, защищая беззащитных. Ты силен, и ты справедлив. Никогда не забывай об этом. И не забывай, что когда я тебе понадоблюсь, я всегда буду здесь. Когда бы ты ни призвал меня, мое искусство к твоим услугам». Сон начал таять, изнеможение заставляло его проваливаться в забытье. «А все-таки лучше бы нам уйти отсюда вместе». Проснувшись, он почувствовал боль. Не мучительную боль от корня Джафрила, а тупую, ноющую боль, вызванную перенапряжением мышц и обезвоживанием. Его постельное белье было испачкано красно-бурыми пятнами странной формы, порез на плече все еще жгло от яда. Веки уже начали опускаться, благословенные объятия сна манили его к себе, когда Вайлин обнаружил, что он не один. В углу комнаты сидел мастер Соллис с руками, скрещенными на груди, с мечом, лежащим на коленях. Судя по его красным глазам, он провел бессонную ночь. «Долго ж ты спал», — сказал он. «Простите, мастер», — прохрипел Вайлин. Мастер Соллис встал, подошел к столику возле кровати и налил в чашку воды из большого глиняного кувшина. Он поднес чашку к губам Вайлина. «Маленькими глоточками пей, не торопись». Вода была вкуснее, чем когда-либо в жизни. Она хлынула в рот, смочив пересохшее горло. «Спасибо, мастер». «Сестра Ширин сказала, что тебе следует пить как минимум по одной чашке раз в час. Она очень четко объяснила, как следует за тобой ухаживать». «Ширин, нам нужно уйти вдвоем». Грудь сдавила новой болью, и Вайлину захотелось, чтобы этого сна никогда не было. Проснуться и обнаружить, что это был всего лишь сон, было почти невыносимо. Он посмотрел на пятна на простынях. «Что, им пришлось меня резать?» Он представил себе жуткий реберный расширитель, который вставляет ему в грудь. «Судя по всему, от корня Джафрила бывает кровавый пот. Это часть его благотворного очистительного действия. По крайней мере, так мне говорили». Соллис выдвинул стул из угла и сел рядом с кроватью. «Мне надо знать, что здесь произошло». И Вайлин рассказал ему все, ни о чем не умалчивая. Соллис слушал молча. Он и бровью не повел, когда Вайлин стал говорить о том, как к нему в комнату явилась сестра Хенна, и остался невозмутим, когда Вайлин упомянул о том, как его спас волчий вой. Встрепенулся он лишь тогда, когда услышал слова «когда-то их было семь». Всего лишь слегка сузил глаза, но это говорило о многом. «Он знает», — решил Вайлин. «Он знает, что это значит, но бьюсь об заклад на мешок золота, что мне он этого не скажет». На все остальное Солис никак не отреагировал и задал всего несколько вопросов. «Ну и как ты оцениваешь мастерство этих убийц?» «Мечом махать умеют, но в тактике ничего не смыслят. Я был отравлен и слаб. Им следовало меня убить, обрушившись на меня всем скопом. А они вместо этого нападали на меня по очереди, и каждый из засады». Мастер Солис сидел молча, размышляя над услышанным. Ваэлину отчаянно хотелось спать, но он принуждал себя к бодрствованию. Послушники не спят в присутствии мастеров. «А сестра Ширин вернется?» — спросил Ваэлин, надеясь, что если нарушить молчание, это поможет ему не спать. «Мне хотелось бы знать, сколько времени я тут пролежал». «Она ухаживает за ранеными. Скорее всего, она еще долго будет занята. В последние 2 дня в городе было весьма неспокойно». 2 дня? Он целых 2 дня видел сны и истекал кровавым потом. Неспокойно, мастер. Народ бунтовал. Когда распространилось известие о нападениях, пошли слухи о заговоре отрицателей. И вскоре весь город был уверен, будто в сточных трубах под землей прячется целая армия кумбраэльцев, которые собираются перерезать нас всех прямо в постели. Он с отвращением потряс головой. Невежды, готовы поверить всему, чему угодно, стоит их напугать как следует. — О нападениях? — озадаченно переспросил Ваэлин. Элера Альменда — не единственный аспект, подвергшийся нападению. Погибли аспекты 4-го и 2-го орденов. Остальным повезло, они выжили. Аспект Хендрил тяжело ранен, но, по всей видимости, кинжал оказался слишком короток и не достал до сердца сквозь весь этот жир. У Ваэлина голова пошла кругом, 2 аспекта убиты. Он просто не мог себе этого представить. Аспекта Корлина Альсентиса он хорошо помнил по своему испытанию знанием. Суровый человек с серьезным лицом, который расспрашивал его о том, что было в лесу. Странно было думать, что он истерзан отравленными кинжалами. Цепочка мыслей натолкнула его на неизбежный вопрос. А аспект Арлен? О, он жив-здоров. За ним прислали 3. Они пробрались в подвалы, и там их встретил мастер Греалин. Многие совершают ошибку, думая, будто толстяки неповоротливы в бою. Это звучало почти как комплимент. Ваэлин никогда прежде не слышал, чтоб Солис так хорошо отзывался о мастере Греалине. Он ранен? Всего 2 ушиба, хотя он ужасно расстроен, что не сумел взять хотя бы 1 из них живым и вытрясти из него ответы на вопросы. А мои братья? С ними все в порядке. Брат Норта ухитрился вылететь из 2-го ордена всего через 2 дня. Что касается остальных, брат Каэнис отличился, прикончив убийцу, который ударил кинжалом аспекта Хендрила. Ну, а остальные, похоже, отсыпались после целого чана Эля, пока убивали аспекта Корлина. Половина послушников 6-го ордена болталась в доме 4-го, а ассасины сумели перерезать глотку тамошнему аспекту и уйти безнаказанными. Их всех сурово накажут. Ваэлин опустился на свой тюфяк. Усталость окончательно одолела его. — Простите, мастер, — сказал он, — что я не сумел взять живым никого из них. Отрава отчасти затуманила мой разум, и он провалился в сон, видя, как худое, невыразительное лицо мастера Соллиса тает в тени. Баркус бесился, Дентос острил, Норта хохотал, Каэнис почти все время молчал. Ваэлин осознал, как же ему не хватало их все это время. «Чушь какая-то», — сказал Баркус, не понимающий хмуря брови. «Я хочу сказать, что вообще происходит?» «Очевидно, среди нас есть враги, брат», — сказал Каэнис. «Нам следует быть начеку». «Но зачем? Для чего убивать аспектов?» Ваэлин чувствовал себя усталым. Порез на руке потемнел, превратившись в синеватый шрам, и страдания, причиненные корнем Джафрила, превратились в тупую, ноющую боль, разлитую по конечностям. За сегодняшнее утро у него перебывало 2 посетителей. Мастер Гарин неуклюже похвалил его и пару раз выдавил из себя раскатистый хохот. Ваэлин видел, что здоровяк доволен тем, что он выжил, и опечален предательством Хенны. Она была вроде как его любимицей. Брат Селин просидел у него больше часа, стискивая узловатыми руками свою дубинку и разглагольствуя о том, как бы досталось от нее убийцам, если бы ему только дали до них добраться. Перед мысленным взором Ваэлина мелькнуло тело престарелого брата, валяющееся в сторожке с перерезанным горлом, но вслух он сказал: «Да, брат, они поступили разумно, обойдя тебя стороной». Старика это, похоже, порадовало, и он пообещал вернуться на следующий день с целебным бульоном собственного изготовления. Навещали его и другие, но сестры Ширин среди них не было. И Вайлин опасался, что это из-за всего, что он наговорил во сне. «А как там Фрэнсис?» — спросил он. «Злится», — сказал Норта. «И не знает, что с этим делать. Нам уже трижды пришлось вытаскивать его из драк. Он упрашивал аспекта отпустить его с нами, но вместо этого получил за все свои труды день работы на конюшне. Приглядывайте за ним, когда вернетесь. Не нравится мне оставлять его наедине с мастером Ренсиалем. Скажите ему, что со мной все в порядке, и я скоро вернусь, и передайте, пусть не забывает каждый день навещать Меченого». Норта кивнул. Они этого не обсуждали, но подразумевалось, что пока Вайлин выздоравливает, он в группе за главного. «Говорят, ты убил четверых из них», — сказал он. «Внушает. Троих. Там была еще девушка, она несколько лет притворялась сестрой. Она не сумела убить меня и покончила жизнь самоубийством». «Девушка?» На губах у Норты заиграла коварная улыбочка. Он бросил взгляд на шрам на руке Вайлина. «И что, брат, близко ли ты ее подпустил?» «Ближе, чем хотелось бы. Этого урока я никогда не забуду». «Брат Нейлин провел в Третьем Ордене более 12 лет», — сказал Каэнис. «Один из самых уважаемых ученых, автор трех книг по лингвистике, языки преподавал послушникам. И все это время он выжидал, готовясь убить аспекта Хендрила. Если этот жирный ублюдок все еще жив, то лишь благодаря тебе», — заметил Норт. «А как ты его вообще вычислил?» «А я и не вычислял. Я пришел вернуть книжку, которую аспект давал мне почитать. Я услышал, как он орет, и вышиб дверь пинком». Он помолчал и заметно помрачнел. «Брат Нелин неплохо сражался для человека, которому уже стукнуло 46. «И что ты с ним сделал?» — спросил Дентес. «Оружия у меня при себе не было, не видел смысла носить его с собой, пока я в Третьем Ордене. Пришлось голыми руками». «Должно быть, непростое это дело», — заметил Баркус. «Драться безоружным против человека с кинжалом». «Ну, он был достаточно опытен, но...» — Каэнис пожал плечами. «Но не из наших», — закончил Вайлин. Каэнис кивнул. «А это заставляет задаться вопросом, зачем они ждали именно того момента, когда в орденах будет полно ребят из шестого, чтобы предпринять эту попытку?» «Да тут вообще никакой логики нет», — зевнул Норта. «Хотя я могу понять тех, кто хотел прикончить аспекта второго ордена. Если бы я еще минуту послушал зудение этого старого дурака, я бы его сам удавил». «Тебя поэтому вышибли?» — спросил Вайлин. Дентес хихикнул, и улыбка Норты в кои-то веки сделалась по-настоящему веселой. «Да нет, просто мы с одной сестрой друг друга не поняли. По всей видимости, расслабляющий массаж имеет определенные ограничения. По крайней мере, я так понял то, что она мне сказала, прежде чем дала оплеуху и убежала». Вайлин дал им немного похохотать, потом поднял голову и посмотрел в глаза каждому по очереди. «Я не знаю, что произошло, братья. Я понимаю, это не лучше любого из вас. Я только знаю, что мы живем в опасные времена. И положиться нам не на кого, кроме друг друга. Слушайтесь мастера Солиса, повинуйтесь аспекту и, главное, берегите друг друга». Открылась дверь, вошла сестра Ширин с тазом горячей воды. Это был первый раз за весь день, когда Вайлин ее увидел. «Кыш!» — скомандовала она. «Брату Вайлину пора мыться, а вы тут и так уже засиделись». «Мыться, говорите?» — Нортов скинул бровь и подался поближе к сестре Ширин, которая опустила таз на стол. Вайлин обратил внимание, что он пристально разглядывает ее с головы до пят. «Ну, смотрите, сестра, помойте его хорошенько». Ширин смерила Норту тем самым усталым, скучающим взглядом, каким встречала любвеобильных пьянчук у себя в смотровой. «А не пошли бы вы, брат, позабавиться со своим мечом где-нибудь в другом месте?» Норта, криво усмехаясь, вышел из комнаты следом за остальными. «Вашему приятелю не мешало бы поучиться себя вести», — заметила Ширин, переставляя таз на маленький столик возле кровати. «Его поведение не к лицу брату». «В рядах моего ордена много разных братьев, и некоторые из них ведут себя достойнее прочих». Она приподняла бровь, но ничего не сказала, намочила в тазу тряпку и потянулась, чтобы откинуть одеяло. «Я чувствую себя достаточно хорошо, чтобы помыться самому, сестра», — сказал Вайлин вежливо, но твердо удерживая одеяло. Она смерила его насмешливым взглядом. «Можете мне поверить, брат? У вас нет ничего такого, чего я не видела бы прежде. Как вы думаете, кто вас мыл, пока вы лежали без чувств?» Вайлин загнал эту неловкую мысль подальше и одеяло не выпустил. «Все равно, мне уже лучше. Как вам угодно». Она бросила тряпку в таз и отошла в сторону. «Ну, раз вам настолько лучше, можете встретиться с аспектом уже сегодня. Она про вас спрашивала. В садах в полдень я помогу вам дойти, если вы, конечно, соизволите принять мою помощь». И, не оглянувшись, вышла из комнаты. Вайлин не сразу сообразил, что по-настоящему ее задел. Сады Пятого Ордена были весьма просторны, они занимали несколько акров плодородной почвы, где братья и сестры выращивали бесчисленное множество трав и лекарственных растений, которые играли столь важную роль в их работе. Большая часть садов представляла собой серию прямоугольных гряд, монотонную шахматную доску, состоящую из зеленых и коричневых клеток, среди которых там и сям попадались яркие островки цветущих трав или деревьев. «У нас в Ордене тоже есть сад», — сказал Вайлин сестре Ширин, пока та вела его по засыпанной щебенкой дорожке между грядами. Ноги и грудь у него все еще заметно болели, и он опирался на ее плечо куда сильнее, чем ему хотелось бы, понимая, что ей неловко от этой близости. В полдень, когда Ширин пришла, чтобы отвести его к аспекту, она ему ничего не сказала и старательно избегала его взгляда. «Но у нас он не такой», — продолжал Вайлин, видя, что сестра не отвечает. «За ним ухаживает мастер Сментиль, в основном в одиночку. Он объясняется только знаками. Языка он лишился у ланаков». Он умолк. Сестра Ширин явно была не в том настроении, чтобы разговаривать. Остановилась она у цепочки ярких клумб. Вайлин видел среди цветов стройную фигурку аспекта Элеры. «Обратно вас проводит сама аспект», — сказала Ширин, и шагнула в сторону так, что его рука упала у нее с плеча. «Спасибо, сестра». Она кивнула и отвернулась. «Сестра», — сказал он и коснулся ее запястья. «Погодите немного, ладно?» Она отвела руку, избегая его прикосновения, но не ушла, а осталась стоять, осторожно глядя на Вайлина. «Я так и не поблагодарил вас», — сказал он, — «за то, что вы спасли мне жизнь. Это моя работа, брат. Когда я подвергался лечению, я видел много странных снов. По-моему, я тогда наговорил лишнего, такого, что никогда бы не сказал на самом деле. Если я сказал что-нибудь обидное...» «Вы ничего не говорили, брат». Она подняла глаза, посмотрела в глаза ему, заставила себя улыбнуться. «По крайней мере, ничего обидного». Она плотно скрестила руки на груди, улыбка исчезла. «Вы скоро покинете нас. Вернетесь в это жуткое место, отправитесь на какую-нибудь ужасную войну. Нам с вами не доведется больше встретиться, возможно, никогда в жизни». Вайлин невольно подался ближе, потянулся, чтобы взять ее за руки. «Мы еще встретимся, обещаю». «Вайлин!» Аспект Эллера стояла на краю цветочного сада. В руке у нее был небольшой садовый ножик. Она широко улыбалась. «Я смотрю, тебе и впрямь намного лучше». «Благодаря заботам сестры Ширин, аспект». «Ах, вот как!» «Да, ее заботы бесценны. И ее время тоже». «Прошу прощения, аспект». Ширин потупилась. «Мне не следовало задерживаться». «Это вам не в укор, сестра. Но в городе до сих пор неспокойно. Боюсь, что ваше искусство сегодня еще очень и очень понадобится». Ширин кивнула, взглянула на прощание на Вайлина, на губах у нее мелькнула грустная улыбка, отпустила его руку и направилась обратно в дом ордена. Вайлин провожал ее взглядом, пока она не скрылась из виду. «Вайлин, ты разбираешься в цветах?» — спросила Эллера Альменда. Она предложила ему опереться на свою руку и повела в цветник. «Мастер Хутрил научил меня определять, какие из них ядовиты. Он говорил, что они хорошо подходят для того, чтобы растереть их в кашицу и мазать ею наконечники стрел. А еще у меня есть сестра, которая любит зимоцветы». «Да, это очень полезные сведения, несомненно. А эти тебе знакомы?» Она остановилась перед коротким рядком фиолетовых цветов со странными выгнутыми головками, окаймленными четырьмя длинными лепестками. «Нет, аспект, этих я прежде не видел. Марлийские орхидеи с крайнего юга Альпиранской империи. На самом деле это гибриды. Я скрестила их с нашими местными орхидеями, чтобы сделать их более выносливыми. Наш климат более суров, чем тот, к которому они привыкли. С растениями часто бывает так, если изъять их из почвы, в которой они выросли, они зачахнут и увянут. Вейлин понял, что ему хотят преподать урок, которого он слышать не желал. Понятно, аспект. Он предполагал, что это тот ответ, которого она ждет. Ширин человек особый, продолжал аспект. Неравнодушный, понимаешь? Куда более неравнодушный, чем большинство людей, даже братьев и сестер из нашего ордена. Может быть, именно поэтому она так искусна. Она ведь и в самом деле очень искусна. Она во многом уже успела превзойти меня, только ей об этом не говори. Подобное искусство неизбежно обречет ее на одиночество. Очень немногие дают себе труд узнать ее поближе и понять, насколько она не похожа на других. Но ты дал себе труд сделать это. Я надеялась, что так оно и будет. Однако я не ожидала, что связь окажется настолько сильной. Насколько я понимаю, дружить служителям веры не запрещается. Аспект Элера вскинула бровь, услышав этот дерзкий ответ, однако вслух его осаживать не стала. Дружба всегда большая ценность. Но нельзя допустить, чтобы ваша дружба помешала тебе и Ширин сыграть отведенные вам роли. Ширин для нашего ордена то же самое, что ты для своего. Что же именно? Его будущее. Важно, чтобы вы оба это понимали. Твоя мать этого не понимала или отказывалась это понимать. От любви такое случается. Она делает тебя слепым к тому, какой путь проложила для тебя вера. Когда она покинула наш дом, чтобы выйти замуж за твоего отца, пятый орден лишился будущего аспекта. Уверен, моя мать знала, что у нее на сердце. Она слегка поморщилась, услышав горечь в его голосе. Да, знала. Я не собиралась ее осуждать, всего лишь выражала сожаление. Она была моей ближайшей подругой. Когда я только пришла сюда, она меня обучала. Всем, что я знаю, я обязана ей. Она остановилась у простенькой деревянной лавочки и велела Ваэлину сесть. Он с радостью повиновался, а то ему казалось, что ноги вот-вот откажутся его держать. Можно спросить аспект. Узнали ли вы что-нибудь о людях, которые на вас напали? Она покачала головой. Почти ничего. Трупы осмотрели, но ничего интересного не нашли, не считая того, что у всех были спрятаны между зубами отравленные пилюли, как у сестры Хенны. В лицо их никто не опознал. Королевская стража и четвертый орден ведут расследование. Смею предположить, что со временем все выяснится. Для женщины, которая только чудом избежала гибели, она демонстрировала удивительное безразличие к тому, кто же на нее напал. А вы не боитесь, что другие попытаются сделать это еще раз? Она нахмурилась, как будто прежде это не приходило ей в голову. Попытаются, так попытаются. Я, похоже, мало что могу предпринять по этому поводу. Вера велит нам мириться с тем, что мы не можем изменить. Сестра Хенна прожила тут много времени. Ее предательство, должно быть, воспринимается мучительно. Предательство? Я сомневаюсь, что она когда-либо испытывала преданность нашему ордену, так что и предать его она никак не могла. Она сделала то, зачем была сюда послана. Должна признать, что ее упорство произвело на меня впечатление. Столько времени прожить во лжи и ни разу не ошибиться, ни разу не выдать себя. Перед смертью она сказала странную фразу. Когда-то их было 7. Вы понимаете, что это значит? Он успел заметить некую реакцию, но неузнавание, как у мастера Солиса, это было больше похоже на страх. Впрочем, все тут же исчезло. Ты задаешь так много вопросов, Ваэлин. Похоже, в каждую нашу встречу повторяется одно и то же. И это мне тоже ничего не скажет. Прошу прощения, аспект. Она со смехом отмахнулась от его извинений. После того, что ты для меня сделал, я просто обязана ответить хотя бы на один вопрос. Спрашивай же, но помни, только один. Только один вопрос. Это казалось чуть ли не жестоким, как будто она издевается над ним. Ваэлин желал получить ответы на каждый из 1000 вопросов, что терзали его. Но после коротких и отчаянных раздумий он все же остановился на том, который крутился у него в голове уже несколько месяцев. «Что вам известно о моей сестре?» «Ох!» Она ответила не сразу, печально хмурясь. «Я знаю, что это очень умненькая девочка, что родители ее очень любят, и что она родилась чуть больше 10 лет назад, когда моя мать была еще жива». Аспект тяжело вздохнула. «Ваэлин, мне не хотелось бы причинять тебе боль, но тебе следует понимать, что далеко не все браки бывают счастливыми. Твоя мать и отец очень любили друг друга, но они были слишком разными. Твоя мать ненавидела войны. Она достаточно повидала войну во время своего служения, однако смирилась с тем, что твой отец — владыка битв, потому что любила его, и потому что он был человек справедливый и стремился держать в узде худшие порывы королевской стражи. Но когда началась Третья Мельденейская война, она обнаружила, что больше она это сносить не в силах. Она знала, какой приказ он получил, и умоляла его не делать этого. Но он вынужден был повиноваться королю. Город. Мужчины, женщины, дети, кричащие в огне. Да, это преследовало их обоих и положило конец их союзу. Она отвернулась от него. Он стал проводить больше времени вне дома. Как он повстречался с той женщиной, что родила ему дочь, я не знаю. Но когда твоя мать умерла, а тебя отправили в 6-й орден, он поселил их в своем доме. Он просил дозволения жениться и объявить девочку законной дочерью, но король отказал. Владыка битв должен быть примером, образцом, которому будут подражать другие. Вскоре после этого твой отец оставил королевскую службу. А моя мать знала про девочку? Не думаю. Примерно в это же время у нее стало сдавать здоровье. Она была слишком озабочена твоим будущим. Она протянула руку и откинула волосы у него со лба. Она возлагала на тебя большие надежды. Она сделала немало добра, исцелила немало людей, но ты был главной гордостью в ее жизни. Тогда я рад, что она не дожила до того, чтобы увидеть, кем я стал. По его меркам, пощечина была не быстрой, но настолько неожиданной, что Ваэлин не сумел заблокировать удар. «Не смей так говорить!» Голос Аспекта был полон гнева. Юноша, потер ноющую щеку. «Кем это ты стал?» «Отважным молодым человеком, который спас мне жизнь, не говоря уже о сестре Ширин. Я знаю, душа твоей матери поет от радости при виде того, каким ты стал. Я убийца. Кроме этого, я ничего и не умею. Ты воин, служащий вере, не забывай об этом. Для тебя это, возможно, ничего не значит, но со временем ты поймешь». Это не то, чего она хотела. Меня сунули туда, чтобы отец мог поселить у себя дома свою бабу. Это было не его решение. Ну, значит, очередной приказ короля, знак его преданности. То было предсмертное желание твоей матери. Ваэлину почудилось, будто ему снова дали пощечину, только куда более сильную. Голова пошла кругом, мысли спутались. Вранье. Она лжет. Моя мама никогда бы такого не пожелала. Ваэлин. Он встал со скамейки и, пошатываясь, побрел прочь. Внутри клубились тошнота и смятение, но ослабевшие ноги не дали ему уйти далеко. Не пройдя и нескольких шагов, он рухнул, подминая драгоценные орхидеи. Он ничего не видел от слез. «Ваэлин!» Она прижала его к себе, баюкая, всхлипывающего юношу. «Прости меня, но тебе следовало это знать». «Но почему?» — прошептал он, уткнувшись ей в грудь, почему она так поступила? Потому что она была достаточно отважна, чтобы заглянуть тебе в сердце и увидеть, каким человеком тебе суждено стать. Она молилась ушедшим, чтобы ты унаследовал ее дар, чтобы ты сделался целителем. Но чем старше ты становился, тем яснее она понимала, что в твоей крови течет дар твоего отца. Как сын своего отца ты прожил бы совсем иную жизнь. Это было бы служение, да, но служение королю, а не вере. У короля были на тебя большие планы, ты этого не знал? Со временем ты сделался бы весьма полезен ему. Твоя мать уже лишилась мужа из-за королевских планов и не желала уступать еще и сына. Когда здоровье у нее начало ухудшаться, она осознала, что скоро ее не станет, и она больше не сможет тебя защищать, а твой отец всегда и во всем будет повиноваться королю. Она хорошо знала аспекта Арлина еще по кумбраильским воинам и попросила его принять тебя. Разумеется, он согласился, хотя и знал, что это сулит конфликт с короной. Твой отец пришел в ярость, когда она сказала ему об этом. Его гнев был ужасен, но твоя мать умирала и в качестве последней услуги заставила его пообещать, что после ее смерти он отдаст тебя в орден. И он сделал это из верности ей. Верность — наша сила. Верность королю, верность брошенной жене. Он шепотом сказал, открывая сокровенную тайну: «Я слышал ее один раз в свою первую ночь в ордене, когда лежал, дрожа от страха. Я услышал, как она окликнула меня по имени». Она обняла его крепче. «Она так тебя любила. Когда я положила тебя ей на руки, она вся просто просияла». Он слегка отстранился, озадаченный. Она улыбнулась и поцеловала его в лоб. «Да, я принимала тебя, Ваэлин Альсорна, и ты оказался весьма увесистым и крикливым комком плоти». Вопросы. По-прежнему так много вопросов. Но сейчас он почему-то готов был оставить их без ответа. Пока ему было достаточно тех ответов, что он услышал. Она посидела с ним еще немного, пока не унялись слезы, потом помогла ему дойти до дома ордена. 2 дня спустя он покинул его, сердечно распрощавшись с братьями и сестрами пятого ордена. Сестры Ширин среди них не было, аспект накануне отправила ее на южное побережье, где после недавних мятежей осталось немало людей, нуждающихся в исцелении. Миновало почти 5 лет, прежде чем Ваэлин увидел ее снова.